черный квадрат. Начала не было, и не было конца. Непостижимо это семя. Меняет на ходу гонца Эйнштейном тронутое время. Конь времени неудержим, но гениальные маразмы еще заигрывают с ним, катаясь в саночках из плазмы. Но наберут ли высоту качели нобелевской славы, качнувшись влево на лету, мир, как всегда, качнется вправо. Молчат сомкнутые уста, совсем иного царства врата, непостижима чернота сверхгениального квадрата. Там время, черная дыра, как давит глубина сетчатку, какая темная игра, как ослепительна разгадка.